Он верблюд, а я Лоуренс. Есть несколько вполне знаменитых Лоуренсов, но здесь имеется в виду, конечно, Томас Эдвард Лоуренс, 1888-1935 годы жизни, британский воин, герой Первой мировой войны, исследователь дальних земель, ученый и писатель, прозванный Лоуренсом Аравийским. Так и значительную часть жизни он провел в пустынных местах Египта. В первый раз, когда он меня так посадил, я, конечно, воспользовался случаем для обследования висков. Наученный горьким опытом с Норманом Шайном, я уже ничего не принимал на веру. Но, пошарив подлески, я не нашел никаких таких серповидных гряд, только утешительно гладкую равнину, слегка шершавящуюся воротника, так что под портретом Джерри я смело написал «Честность и доброта». Джерри сел на корточки возле коляски и все книги сложил пачками, названием вверх. Я взобрался на самую большую пачку, и он провез коляску, книги и меня по солнышку через всю Тремонт-стрит к городскому парку. И вот таким манером я сызнова столкнулся с торговой стороной книжного бизнеса. Раньше лишь однажды мне случилось при дневном свете увидеть мир людей и лучи солнца, высокие дома и все в листве деревья, прохожих, пестрые цветы, но тогда я буквально умирал со страху. На сей раз, путешествуя в коляске Джерри, я страха не испытывал. Я смело смотрел людям в глаза, оглядывал деревья в вышине и чувствовал то, что, кажется, зовется счастьем. Сама собой сложилась фраза «Мир прекрасен». Я запустил ее в синее небо, и оно все, как флаг, дрожало на ветру. Конечно, тут была и зависть, была-была. Во рту стояла горечь, как желчь. Мир этот был не мой мир при всем при том. Но я ее сглотнул. Люди на нас пялились, пока мы проезжали, в особенности на меня. Я твердо, не мигая, встречал их взгляд своими черными глазами. Торговлю мы открыли прямо у станции подземки на Парк-стрит. Джерри прислонил к коляске кусок картона. Там от руки цветными буквами было выведено «Книжная распродажа! Новые книги, каждая с автографом!» Я, конечно, эти коммерческие штучки знал не понаслышке, знал как свои пять пальцев. Если бы спросили моего совета, о, только бы спросили, я порекомендовал бы тактично, не корчая себя всезнайку, задерживать прохожих, хватать, так сказать, за пуговицу, приставать. Я бы сказал, Джерри, мальчик, сует им товар в нос, небось, не задохнуться, да не слезай с них, покуда деньжат не выложат. Я был бы, как тот дедушка в кино, ну, вылитый. Там внук выходит в большую жизнь, а он дает советы. Так его и вижу. Скошенный подбородок, зализанные волосы. Но Джерри был совсем непробивной. Бизнесмен из него был никакой, ну, прямо даже ужасный. Прислонился к стене, стоит, курит сигарету с сигаретой и ждет, когда покупатель сам набежит толпой. Не очень-то многих мы так, конечно, охмурили. Под вечер, когда кончились уроки в школе, подростки с тайкой проходили по другой стороне Парк-стрит, и они хором пели, кричали через улицу «Джерри Магун, старый пердун!» И опять, и как не надоест. Но Джерри проявил большую выдержку, даже бровью не повел, даже не взглянул на них, как будто не слышит. Поменьше дети те к нам подходили. Подходили ради меня, опустятся на корточки возле коляски и заговаривают со мной, сюсюкают, пытаясь склонить меня к разным примитивным штукам, будто я им обезьяна какая. Один малолетний идиот вынул карандаш. Кусника, крыса, кусника. Ведь совсем ребенок, дважды два, четыре пока с трудом усвоил. Ужасно унизительно. Мы проторчали на одном месте чуть не целый день и в час пик проторчал.